Приветствую вас, дорогие мои сообщники. Продолжаем нашу практику с баночкой. Что же делать дальше? Но прежде чем я скажу, что делать дальше, я немножечко расскажу, что же на самом деле вы сделали. Во-первых, вы сделали мини-технику переклада. И дальше расскажу, как закончить этот ритуал. Что же вы должны были понять? Во-первых, те, кто прочитали, сказали, что я буду себя контролировать, я представлю, делать не буду, вы не сделали, вы не получили результата, потому что смысл только тогда, когда вы это сделали. Только когда вы материализовали свои плохие мысли, свои плохие поступки ручками, только тогда это сработало. Первое, что вы должны сейчас сделать. Посмотрите на свою банку. У кого-то там два кусочка. Это не совсем так. Нет идеальных людей. У кого-то полбанки, у кого-то треть банки. И вы молодцы. Вы честные. Вы честно оценили свои поступки и свои мысли. И даже если у вас полная банка, это не значит, что вы плохие. Вообще не значит. Это значит, что вы просто честно посмотрели на то, какие мысли отравляют вам жизнь, какие поступки отравляют вам жизнь. Вы реально оценили ситуацию. И это очень важно. Вы молодцы, вы не постеснялись показать это. А у меня полбанки, а у меня треть банки. А вот да, я столько плохого сделал, да, мыслей, поступков. Молодцы, это полдела. Сейчас вам предстоит открыть эту банку и понять, что мясо начало тухнуть. И мясо – это ведь аналогия вашего тела. Банка – это аналогия оболочки. Вот так вы, когда откроете банку, почувствуете этот неприятный запах. Подумайте, вы готовы сейчас съесть это мясо? Конечно, нет. Потому что если вы его сейчас съедите, вы отравитесь. Вы отравитесь, и ваш организм будет отвергать его. Здесь есть еще один секрет. Это мясо стало тухнуть не только потому, что мясо на воздухе, естественно, протухнет. Оно стало тухнуть немножечко быстрее, потому что вы его зарядили плохими мыслями. Так работает. Мои ученики на курсе эзотерики работают так с растениями, и те растения, с которым посылают мысли определенным образом правильные, они растут на глазах быстрее других растений. Это удивительный также обратный эффект. Вы испортили продукт своей энергетикой, своими мыслями. И теперь вы можете это увидеть, потрогать и задуматься. И если вы внутри себя храните эти мысли долго, они начинают тухнуть, отравляя ваше тело, мысли, душу, не пуская дальше. Если вы очень много таких мыслей собрали и очень долго их храните внутри себя, то запах чувствуют уже окружающие. Вот она, негативная энергетика. И, соответственно, относятся, соответственно, Вселенная начинает ставить вам палки в колеса. И если вы от этой мысли, вот представьте, кусочек мяса, закинули с плохой мыслью в банку и через полдня, через день выбросили, оно не успело протухнуть, оно не успело начать вонять. Так и негативные мысли, так и негативные поступки. Дальше вы все равно будете их допускать. Так устроен человек. Но если вы их быстро выбросите из головы, они не будут вонять. И вы можете эту практику даже периодически повторять. Потому что это не просто картинка для вас, это ритуал переклад. Сначала вы должны были понять, а теперь вы должны сделать. Это мясо из банки. Вы уносите куда-то, в лес куда-то, в парк, куда угодно. Ваша задача – закопать его в землю со словами «Избавляюсь от грязи и негатива». Грязь и негатив меня не касаются. Я отдаю это земле. Да будет так. И Посмотрите, какие у вас будут ощущения. Вы фактически, помните, я делала ритуал-переклад. Безусловно, там был большой ритуал, серьезный, вы перекладывали серьезные проблемы. Это немножечко сложнее делается, но вот такая мелкая вещь, которая освобождает вас от дурных мыслей, от последствий дурных мыслей, от последствий небольших дурных поступков. Вот этот фон, вот этот негатив, вот эта энергетика. Вы фактически сделали переклад. Вы переложили на мясо. Вы это мясо похороните в земле. И вы почувствовали, как пахнут ваши негативные мысли. Как пахнут ваши негативные поступки. И если их долго хранить, то это заметят все. Вот такая у нас практика. Еще одно. Чему научила вас эта баночка? И многие об этом написали. Это чудесно, что вы это заметили. Когда вы поняли, что нужно пересчитывать эти мысли, что их нужно контролировать, они не стали так сильно на вас влиять. Они не стали так сильно разрастаться. Поэтому запомните это ощущение. И в следующий раз, когда у вас появится негативная мысль, не развивайте ее до большого куска мяса. Оставьте ее маленькой. Видите, это возможно. И когда вы стали, еще одна вещь важная очень, когда вы стали пересчитывать их, вы обнаружили, как их много. Некоторые, да, вот кто-то написал один комментарий. Ой, а я одна дома сижу, никуда не хожу, ни с кем не общаюсь. А все равно, вот мысли эти, хочешь, не хочешь, они вылезают. И вы теперь заметили, как их много. Вот они, те маленькие демоны, которые, собираясь в кучку, вырастают в большого и не позволяют вам исполнить ваши желания, получить то, что вам нужно. Крошечные такие, но их же много. И вот эти крошечные собираются вот в эту большую тухлую массу. И получается неприятно. Но теперь вы научились контролировать, и для этого не нужно какие-то суперпрактики, быть супер-йогом. Просто в следующий раз, когда решите подумать гадость, вспомните про маленький тухлый кусочек мяса, и сразу у вас все получится. Может быть, вас даже это развеселит, вы сразу все это вспомните, и мысль уйдет, и вы будете жить гораздо интересней. Гораздо позитивней, гораздо здоровей. Вы этот эффект такого, он накопительный.